Глава 18. Пападос. Вампиры напали первыми. «Их проблема», — со зловещей улыбкой прошептал я, чувствуя, как адреналин разливается по венам. Я успел оценить их стратегию. Они не бросались на меня по одному, как мне того хотелось, а рассредоточились по разным сторонам, пытаясь застать меня врасплох. Кажется, они знали, кто я. Уже неплохо. Первый упырь рванул ко мне с невероятной скоростью. Его когтистые пальцы были готовы сомкнуться на моей шее, но я был быстрее. Уходя от хвата врага, я сделал стремительный кувырок вдоль стены. Мои движения были точными и выверенными, как у хищника, который знает свои возможности до мельчайших деталей. Я встал на одно колено и машинально выставил клинок вперед. Острие ножа вошло точно в цель, прямо в шею кровососа. Это было почти искусством. Идеальный расчет времени, силы и траектории. Серебро вступило в контакт с кровью вампира, и эффект был мгновенным. Кровь закипела, словно лава, и тело вампира вспыхнуло, как факел, сгорая дотла. Через секунду от него осталась лишь горстка пепла, осевшая на пол. «Красиво получилось», — подумал я, хотя времени на размышления не было. Резво вскочив на ноги, я взмахнул ножом, создавая дистанцию для будущих маневров. Мои глаза быстро сканировали пространство, отмечая каждого противника. Амбал все еще стоял позади. Его массивная фигура словно скала, непоколебимая и устрашающая. Двое мужчин с ошейниками на шее замерли позади него. Их лица были лишены эмоций, будто они находились под каким-то контролем. Остальные вампиры окружили меня полукругом, медленно сжимая кольцо. «Что ж, придется с вами повозиться!» Меня наполняла холодная решимость. Один из вампиров рванул вперед, пытаясь атаковать меня сбоку. Я сделал шаг назад, уклоняясь от его удара, и ответил коротким выпадом. Лезвие ножа прошлось по его предплечью, и серебро снова сделало свое дело. Вампир завопил, когда его плоть начала пузыриться и обугливаться. Он рухнул на пол, корчась от боли, но я уже двигался дальше, готовый встретить следующего врага. Мои наручи слегка заскрипели, когда я провернул запястье, готовясь к новой атаке. Воздух был пропитан запахом горящей плоти и пороха, смешанным с металлическим привкусом крови. Амбал сделал шаг вперед. Его глаза сверкнули в полумраке. «Ты умрешь здесь», — произнес он. Его голос был низким и гулким, будто исходил из глубин земли. «Посмотрим», — прошептал я, приготовившись к решающей схватке. Я не стал ждать, пока Амбал начнет действовать. Его слова были пустой угрозой, просто попытка запугать меня, чтобы заставить ошибиться. Но я знал, что страх здесь только помеха. Сделав ложный выпад влево, я резко сместился вправо, обходя одного из вампиров сбоку. Он попытался перехватить меня, но движения его были слишком медленными по сравнению с моими. Мой нож описал короткую дугу в воздухе, и серебряное лезвие рассекло бок вампира. Он зашипел, как змея, когда серебро начало разъедать его плоть. Упырь упал на колени, хватаясь за рану, но я уже отвернулся, сосредоточившись на следующем противнике. «Быстрее!» — подгонял я себя. «Каждое движение должно быть точным, каждое решение мгновенным». Здоровяк, видимо, решил, что хватит наблюдать за моей работой, когда я вспорол глотки одним размашистым ударом сразу двум упырям, а третьему пробил рукой грудную клетку и сломал позвоночник. Амбал шагнул вперед, и пол под его ногами слегка прогнулся, будто сама земля не выдержала его веса. Его огромные руки сжались в кулаки, и он рванул ко мне с невероятной скоростью, что было неожиданно для обладателя такой массы тела. Я едва успел уклониться от его удара, который обрушился на стену позади меня, оставив в ней глубокую трещину. Осколки штукатурки посыпались сверху, словно снег. Амбал не собирался останавливаться. Его второй удар пришелся точно в то место, где я только что стоял. Я сделал кувырок назад, чувствуя, как воздух с шумом проносится мимо лица. «Он быстрее, чем кажется», — отметил я, стараясь сохранять хладнокровие. Мои наручи снова заскрипели, когда я провернул запястье, готовясь к контратаке. Один из мужчин с ошейником на шее внезапно метнулся ко мне, пытаясь применить захват. Его движения были какими-то механическими, лишенными эмоций, будто он был марионеткой на невидимых нитях. «Эти ошейники... Что-то здесь не так», — промелькнула мысль. Но времени на размышления не было. Я шагнул в сторону, увернулся от его хвата и воткнул нож в упыря, который так не вовремя напал на меня с другого бока. Удар пришелся прямо в грудь. Серебро среагировало мгновенно. Тело вампира задрожало, его глаза широко раскрылись, а затем он сгорел. Человек в ошейнике застыл, смотря как кровосос за секунды сгорает дотла. «Почему они не защищаются? Почему просто нападают?» Второй мужчина с ошейником замер на месте, словно ожидая команды. Его лицо оставалось бесстрастным, даже когда вокруг него развернулась кровавая бойня. Амбал снова атаковал. На этот раз я не стал уклоняться. Вместо этого я использовал его силу против него самого. Когда его кулак пролетел мимо меня, я шагнул вперед, подойдя к нему вплотную. Мои наручи блеснули в полумраке, и я скрытым клинком нанес ему в бок короткий удар. Вот только упырь не сгорел заживо. «Снова препараты?» «Сожгу лабораторию вместе с учеными, когда найду ее», — пообещал я себе. Он зарычал, но не отступил. Вместо этого он схватил меня за плечо своей огромной рукой, почти раздавив мою ключицу. Боль пронзила все тело, но я сдержал крик. «Не время для слабости». Используя его хватку, я подтянулся вверх, обхватывая его шею ногами, и с силой воткнул нож ему в спину. Лезвие вошло глубоко, и здоровяк взревел, как раненый зверь. Я провернул рукоять против часовой стрелки, добавляя гамму боли в этот удар. Его тело задрожало, а мышцы напряглись, словно он пытался вытолкнуть лезвие наружу. Но боль не остановила его. С яростным рыком он ударил меня по ногам, и от внезапной боли я невольно расслабил хватку. Амбал мгновенно схватил меня одной рукой за плечо, приподнял, будто я ничего не весил, и отшвырнул, словно тряпичную куклу. Я врезался в стену, и перед глазами на мгновение потемнело. Каждая клеточка тела кричала от боли, но я быстро пришел в себя. Поднявшись на ноги, я встретился с ним взглядом. Его глаза горели холодным огнем, полные решимости и жажды крови. «Это больно!» — пронеслось в голове, когда я осторожно попробовал пошевелить рукой. «Ты сильнее, чем я думал», — произнес он, и его голос был полон холодного восхищения. «Не зря в качалку ходил», — снова вылетела дурацкая шутка, хотя момент был явно неподходящий. Но иногда юмор помогал мне сдерживать страх. Он усмехнулся, однако его улыбка была лишена радости. Это был оскал хищника, готового нанести смертельный удар. «Нужно уравнять шансы», — прошипел здоровяк, доставая маленький белый пульт из кармана. Его палец надавил на кнопку, и в тот же миг ошейники с металлическими кольцами, надетые на шеях двух мужиков, упали на пол с глухим стуком. Те замерли на секунду, словно их разум только начал просыпаться, а затем они начали извиваться и принимать неестественные позы, будто их тела были сделаны из резины. «Что?» — не понял я, глядя на происходящее. «Что с ними, радикулит?» Здоровяк рассмеялся. Его смех эхом разнесся по помещению. «Тебе это понравится», — произнес он, и одной рукой ловко схватил нож, который торчал у него из спины. Он вытащил его одним движением, даже не поморщившись, и бросил на пол. Лезвие блестело каплями его крови, но она не закипела, как у обычных вампиров. «Попадос», — подумал я. А затем все стало еще хуже. Два мужика, которые до этого казались безвольными марионетками, начали преображаться прямо на глазах. Их тела выгнулись назад, их позвоночники затрещали, как ветки под ботинком. Их кожа начала покрываться черными трещинами, из которых сочился темный дым, а глаза загорелись алым светом, словно внутри них вспыхнул адский огонь. «Посмотрим, как полувампир справится с теми, с кем даже высшие вампиры не всегда могут справиться», — произнес здоровяк, отступая назад, словно он больше не хотел быть частью этой схватки. Его голос был полон нескрываемого удовольствия, будто он наслаждался моей реакцией. Я сглотнул, чувствуя, как внутри нарастает тревога. Мои пальцы сжались в кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. «Это что-то новенькое», — промелькнуло в голове. Передо мной стояли два огромных черных оборотня. Их тела были покрыты густой шерстью, которая оказалась какой-то жидкой, словно из нее сочится темный туман. Их глаза были словно красные огни, а огромные клыки блестели, готовые разорвать меня на части. Это были те самые существа, в одной из которых трансформировался Кирилл. «Сон? Точно сон?» Пытался я заглушить страх мнимой надеждой, но это не помогало. Страх был реальным, почти осязаемым. Здоровяк спрятался за волколаками, как за стеной, и самым удивительным для меня было то, что они его не тронули. Я всегда считал, что вампиры и оборотни заклятые враги, словно кошки и собаки, но не тут-то было. «Высшие оборотни», произнес Амбал, и его слова прозвучали как издевательский комментарий. «Не боятся серебра и обладают повышенной регенерацией. Правда, у них в этом мире есть маленькая неприятность. Их срок жизни составляет не больше 5 дней. Могу обрадовать тебя, Роберт». Он усмехнулся, демонстрируя свои клыки. «У них в запасе есть 2 дня. Наслаждайся, а я пока навещу твою подругу. «У меня есть подруга?» — пробормотал я на секунду, задумавшись. «Я не заводил серьезных отношений, а в последнее время даже имена тех, с кем имел связь, не помнил». «Ария», — поклонился здоровяк, словно представляя мне ее имя с театральной иронией, и направился в конец коридора. «Ага», — прошепел я, не отводя взгляда от двух оборотней, которые явно готовились меня сожрать. Их массивные тела слегка покачивались, словно они наслаждались предвкушением охоты. Каждое их движение было плавным, но невероятно мощным, будто они могли в любой момент сбить меня с ног одним ударом. «Черт!» — подумал я, чувствуя, как холодный пот стекает по спине. Один из оборотней зарычал, и этот рык был глубоким и угрожающим, словно гром, разрывающий небо. Второй шагнул вперед. Его когтистые лапы царапали пол, оставляя на нем глубокие борозды. «Нужно действовать быстро», — сказал я себе, стараясь сохранять хладнокровие. Я поднял свой нож и приготовился к схватке, хотя понимал, что серебро в этой битве будет бесполезным. «Ну что, начнем?» Я решил немного подбодрить себя, однако мой голос прозвучал не так уверенно, как хотелось бы. Оборотни ответили рыком, который эхом разнесся по помещению. Первый монстр набросился мгновенно, словно черная тень, вырвавшаяся из ада. Его массивное тело врезалось в меня с такой силой, что воздух вылетел из моих легких. Только я успел выставить блок, как тут же когти оборотня заскользили по наручам, оставляя глубокие царапины на металле. «Мои ребра позже скажут мне спасибо», — промелькнуло в голове, когда меня отбросило назад. Моя спина с грохотом встретилась с массивной двустворчатой дверью. Звук металла разнесся по коридору, отражаясь от стен, будто кто-то ударил в колокол. «Скорее всего, за дверью это услышали», — понял я. Время пошло на секунды. Каждое мгновение могло стать решающим. Я вскочил на ноги, чувствуя, как боль разливается по всему телу. Мои мышцы горели, но я не мог позволить себе остановиться. Оборотни уже готовились к новой атаке. Их глаза яростно горели, а обнаженные клыки блестели, словно намекая, что следующий удар будет последним. На бегу я схватил автомат, лежащий у стены, и одним мощным ударом сорвал двери с петель. Они с грохотом рухнули внутрь зала, подняв облако пыли. За дверью находилось несколько десятков вампиров, охраняющих подвешенных людей. Упыри заметили меня. Их глаза засверкали в полумраке. «Они точно не ожидают того, что я начну делать прямо сейчас», — подумал я, чувствуя, как адреналин заставляет биться сердце сильнее. Я начал отстреливать упырей, используя каждую секунду. Выстрелы вала были бесшумными, но их эффект был разрушительным. Серебряные пули находили свои цели с абсолютной точностью, неся упырям смерть. Первый вампир рухнул, его тело начало пузыриться и гореть, превращаясь в пепел. Второй попытался было уклониться, но пуля попала ему в грудь. Подвешенные люди начали шевелиться. Их лица исказились от страха и недоумения. Некоторые пытались кричать, но кляпы в их ртах заглушали звуки. «Держитесь», — подумал я, хотя знал, что они меня не слышат. Оборотни ворвались в зал, их рычание смешивалось с хаосом боя. Один из них прыгнул на меня, но я успел откатиться в сторону. Его когти прошли в миллиметре от моего лица, оставляя глубокие борозды на полу. Я перезарядил автомат, стараясь игнорировать боль в ребрах. Прицелился и нажал на спусковой крючок. Пуля попала точно в глаз оборотню, и тот с визгом отпрыгнул назад. Вампиры поняли, что происходит, и уже пытались вступить со мной в рукопашный бой. «Хорошо, что они не обзавелись огнестрелом», — промелькнула приятная мысль в голове. Вот только драться я с ними не собирался. «Зачем вступать в бой на кулаках, когда есть автомат?» — с усмешкой спросил я сам себя и прицельно разрядил магазин, тем самым сжигая сразу 15 упырей. Быстро осмотрел конструкцию, на которой были подвешены люди. Все оказалось просто до безобразия. Профили, соединенные болтовым креплением, держали всю эту мрачную инсталляцию. Удивительно, что такая хлипкая на вид конструкция не рухнула под тяжестью груза. «Интересно», — промелькнуло у меня в голове. «Как они вообще это собрали? И почему не использовали сварку?» Но времени на подобные рассуждения не было. Нужно найти слабое место в этой импровизированной виселице, чтобы освободить заложников. Я понимал, что в подвешенном состоянии кровь приливает к голове, и если их быстро не снять, то придется вызывать скорую помощь, а это лишние вопросы, которые мне точно не хотелось. К тому же я не знал, как долго люди находятся в таком положении. «Час? День? Или больше?» — размышлял я, хотя прекрасно понимал, что больше часа вниз головой, без последствий провисеть не получится. Я скользнул взглядом по болтам, которые соединяли металлические профили. Одна из балок выглядела менее устойчивой, чем остальные. Ее крепление было покрыто ржавчиной, а сама она слегка прогибалась под весом тела. «Вот оно!» Оборотни снова двинулись ко мне. Их рычание становилось все громче, словно они чувствовали мою уязвимость. Один из них сделал стремительный прыжок, но я уклонился, чувствуя, как его когти рассекли воздух совсем рядом с моей щекой. «Слишком близко», — отметил я, стараясь сохранять спокойствие. Я вскинул автомат и выпустил последние патроны в сторону оборотней. Пули лишь слегка замедлили их, но не остановили. Они были слишком быстрыми, слишком сильными. «Так не пойдет». Я метнулся к балке, которая оказалась слабым звеном, и достал нож. Лезвие блеснуло в полумраке, когда я начал подрезать ключевые болты. Благо, силы хватало для такой глупой идеи. Но, как говорится, сила есть, ума не надо. Металл скрипел, будто протестуя против разрушения, но я продолжал орудовать ножом, понимая, что каждая секунда на счету. Оборотни зарычали еще громче. Их шаги эхом разносились по залу. Они явно поняли, что я задумал, и попытались помешать, но я был быстрее. «Еще немного», — прорычал я, когда лезвие во что-то уперлось. Удар второй рукой по рукояти, и последний болт поддался, а вся конструкция начала медленно наклоняться. Подвешенные люди начали шевелиться сильнее. Их лица выражали ужас, но через секунду они уже падали на пол, освобожденные от своих пут. «Осталась пара проблем», — встал я в полный рост и посмотрел на мчавшихся на меня оборотней. «Еще и Ария здесь. Ее тоже нужно спасти».